Все-таки в прошлой жизни, граф, вы были умнее. Объясняю. Когда погибает директор такого крупного производства, расследование этого происшествия проводится по высшему уровню ответственности. Если бы директор, как ты говоришь, скоропостижно скончался от укуса змеи, на следующий день на заводе не протолкнуться бы было от полиции. Другое дело – убийство на бытовой почве, на почве ревности. Все ясно и понятно. Делом занимается в обычном порядке столичная полиция. Тем более, когда налицо не только мотив, но и убийца. И вся задача сводится лишь к тому, чтобы этого убийцу задержать и наказать. Вот для чего понадобилась мелкая ищейка по имени Ирвионг для роли убийцы. «Понимаю», — кивнул Сварог. «В глазах полиции все выглядит безупречно, заподозрив, что жена его может предаваться прелюбодеяниям, в то время как министр трудится во благо страны. Министр Лонтерра нанял частного сыщика. Дело житейское, вполне объясняемое». Откуда же ему было знать, что он нанимает именно любовника своей жены? Это обстоятельство скрывается во время следствия, потому что находятся свидетели, которые видели сыщика и молодую жену вместе, и те вели себя самым вольным образом, хотя и пытались скрыть роман. «Такие свидетели уже нашлись», — сказала Щепка. Но сам сыщик внезапно обнаруживает, что вертихвостка обманывает и его тоже. В приступе ревности, в состоянии аффекта, сыщик применяет свои магические боевые искусства и убивает обоих. Все гладко. И пускай преступник попробует оправдаться. Но вот чего я не понимаю, ведь Лонтерра обратился с просьбой проследить за его женой, будучи уверенным, что перед ним настоящий и несомненный частный детектив Ирвионг, без всякого второго дна, без всякого Сварога. Как он мог быть уверен? Лонтерра был уверен, что Ирвионг не откажется от его предложения, качала бугристой головой Щепка. У Ирвионга не было ни одной причины для отказа. Во-первых, он хоть и уводил чужих жен, но, как и любой самец, сам не смог бы примириться с изменой. Когда он услышал от Лонтерра, что жена министра должна встретиться с любовником в тот день, когда сам Ирвионг с ней встречаться и не собирался, то первой мыслью сыщика должна была быть: она и меня тоже обманывает, у нее есть кое-что еще, и он должен был удостовериться, так это или не так. Если не так, должен был подумать Ирвионг, то мы вместе с моей киской посмеемся над глупым мужем, нанявшим следить за моей женой и ее же любовника. Во-вторых, откажись он, муж наймет другого детектива, который выследит уже его самого. И в последних деньги Лонтерра постулил хорошие деньги за работу. У Ирвионга было слишком много расходов на дом, жену, любовниц. «Ну и сволочь ты, Ирвионг», — подумал Сварог и сказал. А директора завода пригласил в дом сам хозяин, сказав, что им необходимо срочно встретиться по неотложному вопросу, подхватила Щепка. О своей жене Лонтерра сообщил, что вскоре должен прийти директор, но сам он вынужден отлучиться по делам, и жена шлюха этому должна встретить директора, занять чаепитиями и прочими разговорами до его возвращения. Меня, вернее Ирвионга, должны были задержать на месте преступления? Разумеется, чтобы улики стали вовсе неоспоримыми. Фотографический аппарат с твоими отпечатками пальцев. Способность к невидимости, способность к вызову призрачного убийцы, личная заинтересованность. Но тебе удалось бежать, Сварог. Интересно, почему я не удивлена? Однако, судя по тому, что ты все же угодил в ловушку, твои магические способности тебя оставили? Сварог молча кивнул. Щепка опять засмеялась. Потом вдруг протянула руку в перчатке, коснулась пальцами его руки. Сварог едва не отшатнулся. Ему показалось, что его трогает холодной влажной лапкой мертвая птица. «Мы похожи с тобой». Лицо ее искривилось в пародии на улыбку. «Мне мы очень похожи, бедный граф. Ты стал обыкновенным человеком. Как должно быть это тяжело?»